Глава 12. Подруга извиняющимся взглядом посмотрела на меня, да и, судя по лицу, сама еще хотела понежиться в постели. «Доброе утро, папа. Вчерашний прием был долгий. Вымоталась и заспалась. Скоро приеду, все расскажу». Девушка потянулась, легла сверху на мою грудь и уставилась на меня слегка золотистыми красивыми глазами. Даже умудрилась смутиться. «Ну да, как ночью кувыркаться так нормально, а как обнаженное утром так уже стыдно. Хотя мы оба прекрасно рассмотрели друг друга». «Доброе утро», — я улыбнулся и приобнял ее, заставив забыть о смущении. Подтянул и поцеловал тут же растаявшую девушку. Увы, пришлось отпустить, все же время поджимало. «Мне еще нужно заскочить домой и потом заехать к Леониду». Мы оделись и привели себя в порядок. Полина сразу включила деловой режим. «Времени мало. Тебе лучше поторопиться. Как сможешь, пришли мне все данные. Начинать производство без тебя?» «Да, чтобы не простаивало. Боюсь, внедрение особых технологий без меня невозможно». Я чмокнул девушку. «Связь в пути будет пропадать, но я не потеряюсь. Не стесняйся беспокоить по мелочам». «Грош цена помощнице, если она не может решить мелкие вопросы, но если почувствую, что где-то закралась ошибка, сразу напишу». Хотелось отдохнуть, но время не ждало. Домой поехал на такси, просматривая новости. Ничего интересного. От Лины пришло сообщение. Пароль кейса 514491. При этом ответить не мог. Мессенджер показывал, что пользователь меня заблокировал. И чего она на меня так взъелась? Или боялась, что я начну донимать неуместными вопросами? Девушки и их гормоны. Отчего кот, догадываюсь. Выскочила сенсация от желтушных сервисов. Новая утечка личных фотографий. Опасность подключения синхронизации облака и галереи. Чувствуя неладное, открыл. Впрочем, голой Лины не увидел. Всего лишь в гоночном комбинезоне или выходной модной одежде, пусть и весьма сексуальной. Серьезно, ей так намного больше идет, чем в платье викторианской эры. В нем она выглядела как лошадь в балетной пачке. Видимо, мать настояла и не слушала стилистов. «Сирин, зачем ты слила ее фотографии?» «Ну, она такая злюка. Нет, чтобы любить и уважать тебя. А она или делает вид, как будто ты не существуешь, или огрызается. Но я ничего такого не грузила. Там еще немного мотоциклов и фотографий из гонок. А эти оставила только для тебя». Она открыла особый раздел галереи, который добавила сама, уже глубоко закопавшись в операционную систему телефона. Вот теперь я увидел голую рыжую барышню. И не только. Она, оказывается, увлекалась шибари, то есть была перевязана веревкой так, что та образовывала хитрый узор, перетягивая тело. Собственноручно, полагаю. Ведь руки не связаны, и это явное селфи. Меня всегда интересовало, зачем девушки делают такие снимки в зеркале. Что они у себя не видели? Едва ли она их кому-то посылала. Мне не понять. У меня же нет стеснения. Сирин включила на экран свою рыженькую аватару в такой же перевязи. Я закатил глаза и убрал телефон. Не хватало мне еще разглядывать почти голую аватару из кино. «Злюка, а я так старалась!» «Жалуйся на мой настоящий возраст. Лучше бы расслабилась да подумала о вечном». «Я думаю, вечно можно смотреть на четыре вещи. На огонь, воду, как работают другие, и на стриптиз красивой девушки». «Железная логика», — усмехнулся я. «Но почему тогда, будучи девушкой, ты не знаешь, зачем они делают такие снимки? Неужели стережешь секрет из половой солидарности?» да, сильный аргумент. Все именно так», — Искин ответила таким же смешком. «Мы так и шутили, пока я ехал к съемному жилью, где меня встретила полностью собранная Соня». «Доброе утро, господин. Боюсь, ваш завтрак слегка остыл, но я сейчас же его разогрею. Также утром приезжал курьер от рода Бреннан и отдал мне этот кейс с кодовым замком. Предупредил, что неправильный ввод пароля уничтожит содержимое». «Молодец, скоро выезжаем. Прихвати дробовик и тот меч, будешь ими пользоваться». Я сразу ввел присланный код на электронном замке и защелки разблокировались. Внутри обнаружились две небольшие книги с гербами, закрытые голографическими наклейками. Знак, что их не открывали Бреннан. Сорвал и бегло пролистал. Выглядит дико сложно и заумно. В прошлом уровень понимания лучших архимагов, сейчас же техника иллюзий, которую не жалко отдать после проигранной дуэли. Дальнейшее изучение оставил на потом и переоделся в боевой костюм. Быстро съел завтрак, и мы с Соней спустились к ожидавшему такси, которое доставило нас к аэропорту. Я сообщил Голицыну о времени, так что Леонид уже ждал вместе с чемоданом и большим чехлом для оружия. Я шел фактически налегке, то есть без запасной одежды, боевой брони и прочего крупного снаряжения. Зачем, когда все можно создать из воздуха? Весь мой багаж состоял из меча напавшего магистра и странной пушки от Голицына, а также купленного света и небольшого ноутбука для работы. В перекинутую через плечо мужскую сумку набил часть украденных у кувалды денег для мелких расходов. Остальные засунул в удобный кейс Бреннан, сменив пароль. Еще у нас с собой 4 накопителя. 3 по 4000, 1 на 6000 трофейный. Их сразу подключили к очистителям. Плюс запасной очиститель для моего механического отряда. Он может работать и без помощи одаренного. Главное поднести его прямо к трупу монстра. Леонид, раз уж мы теперь команда, предлагаю сразу перейти на «ты». Мы сейчас вылетаем, и у меня к тебе лишь одно требование. В опасной ситуации или вне города любую мою команду воспринимать как приказ офицера. То есть сначала делать, потом задаваться вопросом, зачем это надо. Поверь, мы будем рисковать, а я обязан вернуть тебя отцу живым и здоровым. Понял, полагаюсь на тебя. Он протянул мне руку, на которой уже красовался пустой бронзовый перстень ликвидатора. Разноцветные камушки идут, начиная с ранга боевого мага. Кстати, обычно это покрашенный кварц. Хотя, если желаешь покрасоваться, то можешь доплатить и за более дорогие материалы. Я показал охранникам удостоверение и электронный билет на самолет. Аэродром был военным, так что подтвердили личности моих спутников, о выборе которых между делом позаботилась сообщить Сирин. Хотя в разрешении и так значилось. Кирилл Соколов плюс 2. Мы сели в среднего размера самолет Туполева. Эх, а когда-то я бы призвал свой личный транспорт, либо скопировал бы какой-нибудь легкий, но не очень быстрый самолет и перемещался бы по миру на высокой скорости с гораздо большим комфортом. Впрочем, летать у клубков стигм чревато, и потому мы направлялись на аэродром в Кемерово. 2 часа полета, пересадка, и там 8 часов на скоростном бронепоезде. То есть приедем примерно в 10 вечера по Москве или же 2 часа ночи по Красноярску. Потому сразу отправимся спать. Салон был пассажирско-грузовым. В передней части летели внутренние ликвидаторы, а хвостовое отделение же грузили большие ящики. Перебрасывают туда свежее пополнение и припасы. Оттуда, скорее всего, заберут заряженные накопители, добытые в стигмах материалы, отслуживших вахту солдат и отпущенных в отпуск или увольнение. Мы втроем заняли целый ряд, окошечек, конечно, не было. Пусть лишь немного, но они понижают структурную прочность самолета, а это транспорт, который может подвергнуться нападению. Я устроился под стенкой, включил имеющуюся подсветку и занялся изучением книг, обмолвившись, откуда взял их. Леонид смотрел на меня квадратными глазами, а Соня с восхищением. Право слово, ничего особенного. Переслал на телефон своей помощнице кое-что полезное из арсенала Соколовых и сказал тоже учить. Вскоре самолет взлетел. Сколько планов на эту поездку. Надо найти больше осколков души Сильвии и попытаться разобраться, что с ней произошло. И, конечно, отыскать свои осколки. О, и неплохо бы поймать психа из пожирателей скверны. Хотя едва ли это будет легко, так что отложим. Главное побыстрее вернуть одну деятельную дуреху. Даже отчитывать ее не стану, если обойдется. Она ищет члена семьи, а я для нее чужак. Пусть Дмитрий сам ее воспитывает». Перелет выдался спокойным. Кемерово находилась в опасной зоне и тоже часто страдала от стигм. Но все же не так сильно, чтобы гражданские здесь совсем не жили. Вокзал находился буквально в двух шагах от огромного аэропорта. Еще один располагался за городом. Поток людей был большим, и стигма могла помешать приземлению. Железнодорожные пути тоже дублировались и шли немного разными маршрутами на тот же случай. Мы успели пообедать и познакомиться чуть ближе, пока ждали посадки. Леонид показал свой арсенал. Штурмовая винтовка калибра 7,62 с барабанным магазином на 100 патронов. Запасной ящик боеприпасов прилагался. Маловато, конечно. Остальное он собирался докупить на месте. 100 патронов в стигме – это всего пара минут. Да уж, это вам не старые скорострельные рейлганы. Зато артефактная часть для усиления выстрела хорошая. У пуль будет и высокая скорость, и солидный заряд духовной энергии. «Калибр мелковат», — проворчал я. «Отец сказал, что нормально», — смутился Леонид. «Мы же не пойдем против больших противников. А так гораздо больше боезапас и меч дал. Правда, пока я не стану уверенным боевым магом, очень редко смогу пользоваться артефактной функцией». Он показал довольно тонкий, длинный клинок. Удобно быстро вытащить и начать отбиваться им, бросив стрелковое оружие. Но и пистолет имелся. Оружие последней надежды. И еще 7 пустых накопителей разного объема. «Так, важные условия», — задумчиво произнес я. «Накопители заправляешь только когда сам уже устал и не можешь развиваться. И не больше одного, пока мы не зарядим свои». «Я понимаю, это в договор не входило, но вдруг повезет найти ядро стигмы». «Отлично!» — он не возражал. «Хорошо иметь дело с адекватными людьми». «Соня, расскажи о своем опыте. Да и в целом о себе». Я решил немного разговорить девушку. «Леонид, она, конечно, простолюдинка, но, надеюсь, вы станете хорошей командой». «Я понимаю, поскольку она опытнее, я также буду слушать и ее приказы, если ты, к примеру, будешь слишком занят боем. Кстати, в чем заключается твой дар?» «Не могу сказать», — я качнул головой. «Неважно, в основном я буду пользоваться мечом. И сначала мы встретимся с моим отцом, у него есть ненужное ему тяжелое оружие. И надо найти сестру. Полагаю, день задержки проблемой не будет?» «В крайнем случае я займусь отработкой плетений», — кивнул Леонид. «Сговорчивый парень и не воспринимает меня как своего наемного проводника, что хорошо, мы сработаемся». Вернувшись к разговору с Соней, я попросил описать прошлую жизнь. Начала она с таким видом, будто сидит на важнейшем собеседовании. «Дар у меня проснулся в 18, пока я еще училась в общеобразовательной школе в выпускном классе. Оценки были хорошими, хоть и не была круглой отличницей. В основном у меня были проблемы с физкультурой, информатикой, географией. Я не считала эти предметы особенно важными. Не нужно оправдываться». Я перебил ее, махнув рукой, отметив, как на секунду изменилось выражение лица Леонида. «Дар пробудился раньше среднего, а вот у него весьма поздно. Трудно не позавидовать». «Сразу стала школьной королевой?» Соня смутилась. «Что вы, я была тихой девушкой. К тому же родители захотели сделать из меня полноценную одаренную. Отец был воителем, а даром вовсе обладали только мой дед и бабушка по маминой линии. Особенно, когда определили, что у меня ранг «Б», и я могу стать сильным мастером при наличии подпитки. Родители залезли в кредит и оплатили мне обучение в специализированном училище получше. Я была только рада учиться использовать силу. Сразу же решила пойти в гвардию аристократа». «Из-за денег?» — уточнил я, и девушка кивнула, уже немного поджав губы. «Да, нужно было оплатить кредиты на обучение и хотела, чтобы они жили хорошо. Едва мне позволили, я и как ликвидатор зарегистрировалась, но жила с ними и не хотела далеко уезжать. Им приходилось много работать. Я старалась оправдать ожидания». Заняла второе место в районных соревнованиях по стрельбе для простолюдинов, а потом шестое в городских. Общая программа обучалась правилам поведения во всех ситуациях. Практику оказания медицинской помощи проходила в больнице имени Шуйских. Она рассказывала о своих навыках и мелких достижениях. История затянулась, и мы сели в поезд. Стальную громаду с узкими окнами-бойницами с бронестеклом. Мы заняли 2 купе. Само собой, Голицын сам оплатил свое. А вот я не хотел лишний раз отпускать Соню, мне она не мешала. Сейчас она немного расслабилась, видя хорошее отношение к себе. Обучение уже почти завершилось, когда родители попали в аварию. Девушка шмыгнула носом, сжала кулачки и сделала вид, что ничего не было. Пьяный аристократ пролетел на красный, врезался в машину сбоку, так что ее сильно смяло и несколько раз перевернуло. Мать погибла на месте, отец в скорой. «И ублюдка не наказали?» — я покачал головой. «Вечная проблема идиотов за рулем». «Неисправность тормозов», — бесцветным голосом сказала Соня. «Якобы он сигналил и не был пьян. Вроде как отец невнимательно следил за ситуацией, поэтому обоюдная вина. Никто никому не должен. Но я ведь примчалась на место с братом. Увидела, как тот вышел из машины без единого синяка и просто безучастно смотрел на то, как адвокат общается с полицией. От него несло перегаром. Выпил столько, что магия не справлялась. Как у машины аристократа могут отказать тормоза? Очевидно, что он давил на газ. Девушку стало сотрясать смесь обиды и печали, и я положил ей руку на плечо. «Господин, простите мою эмоциональность». Она тут же выпрямилась, лицо стало очень виноватым. «Конечно, слуги рода не должны вываливать на господина тяготы своей жизни. Учили ее хорошо. Но я сам задал вопрос, к тому же она, пожалуй, давно копила в себе эмоции, не желая доставлять проблем брату. А теперь обстановка получилась достаточно личной, и воспоминания оказались сильнее выдержки. Я же люблю видеть перед собой человека. Говори как есть, не стесняйся, но давай болезненную тему пропустим. Что было дальше?» Соня вздохнула, собралась и переключилась на более короткий рассказ. «Я не закончила обучение, никак не могла прийти в себя. Денег тоже не хватало. Брату пришлось перейти на вечернее обучение и подрабатывать. А я долго искала, кто меня примет, и сама подтягивала знания. Брат настоял, чтобы я не выбирала первый попавшийся род. К тому же мне нужно было условие, чтобы не покидать Москву. Не хотела его одного оставлять. Я тогда вообще не понимала, чего хочу. Но Егор удержал от необдуманных поступков. В итоге меня принял барон Захаров. Платил немного, но в остальном было приемлемо. Прости за бестактность», — прервал ее Леонид. «В гвардию, одаренный с рангом Б, поступить не так уж сложно. Искала так, чтобы не приставал в... Ты поняла, в каком плане?» «Да, и в этом плане Захаров вел себя прилично». Соня явно смущалась темы обсуждения уровня приличности аристократов, боясь, что я сочту ее ненавистницей правящего класса. Поговаривали, что у него проблемы, ведь как жена умерла, он будто вовсе перестал интересоваться женщинами, хотя еще достаточно молод для второго брака. Все шло приемлемо. Брат смог подтянуться в учебе, уменьшив подработки. Мы едва успели закрыть кредит, прежде чем Захаровым объявили родовую войну. Я тогда усиливалась только сама, тратя все деньги на то, чтобы у нас не было обязательств, так что была младшим магом. Война была короткой, в новостях вовсе назвали обменом пощечинами, но мне тогда очередью из тяжелого пулемета пробило оба колена и ранило даром стихии тьмы. Эмоции ей вновь становилось сдерживать все сложнее, но она продолжала выдавливать слова. Лечение шло очень плохо, пули были магическими. Поэтому Захаров выкинул меня, заплатив минимальную страховку, объяснив это тем, что причиной ранения была моя неосторожность и плохое следование приказам. Но я тогда просто не успевала отступить. Сбережений у нас не было, кроме пары дешевых украшений, и те продали. Из близких родственников были только бабушки, и те уже на пенсии, без ничего за душой. Остальные родственники далеко в провинции. Мы были одни, денег хватило, чтобы вернуть чувствительность ног и способность кое-как ходить. Оплатить операцию одаренного целителя мы не могли. Даже если бы продали дом, Они редко занимаются простыми людьми и берут даже больше, чем с аристократа». «У Захарова не было своих целителей», — уточнил я. «Неужели не мог привести тебя к одаренному, прежде чем уволить?» «Тем более это не такая серьезная рана. Тебе же не позвоночник перебили», — воскликнул Леонид. «Простите, просто злость разбирает из-за таких людей. Что ему стоило помочь?» Парень с явным нежеланием отнес Захарова к роду людскому и мыслил, как я. «Легко с высоты князя смотреть на копошащихся слуг, но ведь именно затем и нужна сила и власть, чтобы создать условия для жизни и самореализации народа, вести страну к светлому будущему для всех. Господин, вы добры, если считаете так. Ему было все равно. А поражение тьмой сильно мешало исцелению. Мне же колени практически заново выращивали. Я умела только сражаться. Но тогда даже встать с каталки не могла. Все свалилось на брата. Спасибо. Огромное спасибо, что помогли мне». По щекам девушки потекли слезы. Леонид взглядом спросил у меня, что делать в такой ситуации. Кивком в сторону двери попросил его оставить нас. Он понял, что девушку слишком давит присутствие двух аристократов сразу. К тому поклялась она мне и тут же вышел. Я взял ее за обе руки и сразу оборвал попытку извиниться. «Верные люди полезны, и неважно, из какой она семьи. Если я смогу доверять, то на ответственный пост в будущем скорее поставлю ее, чем какую-нибудь едва знакомую графскую дочку с множеством собственных интересов и далеко идущими амбициями. Голова на плечах у Сони вроде есть, а всему необходимому научим. Сейчас же главное, чтобы она собралась и верила в себя, и безоговорочно доверяла мне. Само собой, и я не собираюсь ее использовать и выкинуть, как Захаров. Все в порядке. Тебе пришлось нелегко, однако ты держалась и искала пути до последнего. Сражалась за свою жизнь и не обозлилась на мир. Ты молодец, и, может быть, судьба, наконец, жалилась. Я не обещаю, что сейчас будет легко, но теперь ты моя личная помощница и получишь достойную жизнь. Уж соколовы высоко взлетят. Мою силу ты видела. Я способен постоять за себя. Конечно, быть просто телохранителем у тебя не получится. Ты сразу зашла на позицию повыше. И твой брат теперь сможет выбрать путь, который пожелает. Жаль, что ты видела необычную технику. Поэтому сейчас я хочу, чтобы ты оставалась рядом. Но в остальном ты полностью свободный человек. Мастером тебя так же быстро сделаем». Соня утерла глаза платком и слегка виновато улыбнулась. Понемногу удавалось вернуть ей веру в завтрашний день и светлое будущее. «Я рада, что встретила вас. Спасибо за ваши слова и, простите, подобного не повторится». Я отпустил ее руки и улыбнулся в ответ. «Людям свойственны эмоции. Повторюсь, зови меня Кириллом. Я сейчас разберусь в этих плетениях и помогу тебе с обучением». «Ты точно себе помощницу делаешь, а не любовницу?» — ехидно спросила Сирин. «Порой грань слишком тонка», — я зевнул и уставился в книгу, пока девушка напротив кивала. «Сейчас не ищу. Меня устраивает Полина. Обычный комплекс рыцаря». Сирин хихикнула. «Кстати, она давно залезла в телефон Сони. Доверяй, но проверяй. И пока никаких тревожных звоночков не было. А в моей ситуации нельзя ошибаться. Как говорится, одна ошибка, и ты ошибся». Я вытащил ноутбук и оставил Сирин работать с программой для составления чертежей и моделирования. Мощности электроники не хватало, а мозг Искина специфичен и заточен немного на иной характер задач. Но что-то да изобретет. Я совершенно не удивился, когда часа через четыре на поезд напали искаженные твари. Первым делом из динамиков в каждом купе прозвучало предупреждение. «Внимание, пассажиры! На пути следования поезда обнаружены искаженные монстры. Они слабы и не представляют опасности. Просьба закрыть окна и сохранять спокойствие».